10 лет назад в России показывали французский фильм «Один человек лишний». Сюжет фильма очень прост. Во время немецкой оккупации французские партизаны нападают на тюрьму и освобождают заключенных. Но заключенных оказывается на одного больше, чем было в тюремном списке. И на этого одного падает подозрение, что он предатель или тайный агент. При этом зритель ясно видит, что он не предатель. Но зритель не менее ясно видит и другое, что этот человек совершенно чужой. Чужой для немцев, которые, очевидно, подозревали его в том, что он тайный партизан, как и для партизан. По ходу фильма относительно этого человека выясняется только одна вещь. Он никого не ненавидит. Так он устроен. Поэтому на фоне страшной борьбы он выглядит чуть ли не уродом. И таким его, по-видимому, и видели его современники. А может быть, видели бы и мы, если были его современниками. Но у нынешнего зрителя он вызывает добрую улыбку. Зритель не злопамятен. Он либо выжил войну, либо родился, когда она кончилась. Но в самом фильме мы ясно видим, что этот человек чужд людям, потому что они принимают участие в битве, а он нет. Он чужой только относительно. Он чувствует общность человека с человечеством. Участники битвы не могут этого чувствовать. Они разделены, они непоправимо, по крайней мере, на время войны, отделены друг от друга. Они чувствуют общность своих. Он чувствует общность человека. Года за два до времени, описываемого в фильме, замечательный французский писатель и философ Альбер Камю, о котором мы будем говорить в одной из следующих передач, написал свою знаменитую книгу «Чужой, l'étranger». В этой действительно прекрасной книге герой – человек, который чувствует безумие и абсурдность жизни и мира и реагирует на это одним единственно возможным для него способом. Он относится к миру так, как мир в его сознании относится к нему. Он совершает абсолютно абсурдный поступок. Убивает случайного, совершенно невинного и фактически почти не имеющего к нему никакого отношения человека. Будучи, как и герой нашего фильма, совершенно чужим окружающим его людям, он ему как бы полярно противоположен по сущности своей чуждости миру. Первый не убивает убивающих. Второй убивает, чтобы этим выразить свое отношение к пустому для него миру. Сам автор говорит, что его герой убил другого, чтобы не убить самого себя. Корифей французской экзистенциальной философии Габриэль Марсель, он родился в 1889 году, обрушился на книгу Альбера Камю «В страшное время», осень 1943 года, когда, казалось бы, не до того было, чтобы выяснять, что или кто абсурднее – мир или отвергающий его человек. Тут было другое. Сам Марсель оказался тем чужим из фильма, но непростым парнем из деревни, как тот, а человеком, несущим в своем сознании все богатство французской и европейской культуры и все этические ценности христианства. Его собственная позиция в то время сложная, трудная, тяжелая, навлекала критику сражавшихся сторон. Но он, как герой фильма, только на более высоком интеллектуальном, этическом и эстетическом уровне, понимал, что если мир и абсурден, то его позиция не подражать миру в абсурдности, не реагировать на людей, как они это делают в отношении друг к другу и к миру, а осознать свое собственное существование и всякое другое тоже, как единственное бытие души, а свой путь как путь к спасению. В стремлении своих коллег по экзистенциальной философии к иррационализму и абсурду Марсель увидел перевернутое гегельянство. Вместо монизма разума – монизм неразумия, монизм бездумия, монизм абсурда. Но здесь же он увидел и другую, более страшную, и далеко не только философскую опасность. В самый разгар войны он уже предвидел, что отчаяние, вызванное ею, будет таким сильным, что выживший физически, спасшийся, потом отринут, отвергнут идею спасения души, действуя и мысля по принципу: ну, раз мир такой, то и мы будем такие. Они не поймут, что их физическое спасение, может быть, было им даровано в залог спасения их души и этических ценностей в мире человеческого, в самом человеке. В реакции чужого в романе «Камю» Марсель увидел реакцию животного на непонятный и непонятый им мир, а не ответ человека на пусть и безумный мир, но все же мир Божий. «Люди, — говорил Марсель, — что бы ни думали о их мозге безмозглые биологи, никогда не могут существовать на уровне биологии, на уровне животных. Если человек верен себе и своему призванию, он неизмеримо выше животных. Если же он сознательно отвергает в себе человеческое, то он неизмеримо ниже животных. Мелкий гуманизм, по которому все, что делает человек, есть человеческое, мелкий гуманизм с его набором гуманистических пошлостей, типа того, что человеку свойственно заблуждаться и так далее, есть достояние отставных вольтерианцев. И именно этот мелкий гуманизм, может быть, приведет к еще более страшному, еще более катастрофическому будущему. Марсель прекрасно понимал, что герой романа «Камю» «Чужой», что он убил другого человека, чтобы не убить себя. Но он не спас себя. При всей сомнительности самоубийства с христианской точки зрения, здесь Марсель солидаризуется с другим французским философом Делакруа. Самоубийство – это тот, пусть греховный и отчаянный, но все же чисто человеческий шаг, в котором, может быть, человек отличается от всех других живых существ. Убийство здесь этически несравнимо с самоубийством. Так писал пожилой Габриэль Марсель в 1942 году. Истинно человеческое призвание выступает у него как ощущение индивидом своей религиозной неиндивидуальности. «Один шаг наружу, в мир, — говорит Марсель, — и ты погиб в ложном коллективизме. Один лишний шаг внутрь себя, и ты замкнулся в глухой обороне эгоцентризма. Перед лицом нового испытания, а всякое мое испытание, не есть ли оно предвидение или совершение испытания мира в целом, самое большое искушение – это замкнуться в себе, захлопнуть двери души, и тогда будущее станет бездуховным, станет высушенным, станет тем механизмом, где прошлое будет автоматически повторяться, подобно мотиву на испорченной пластинке. Мы зациклимся, и нам не убежать из собственной тюрьмы. Пустота зацикленности – вот что ожидает замкнувшегося в себе. Но у этой проблемы есть и другая сторона. Угроза обезжизнения мира. Вот, по Марселю, самая страшная угроза современности. Та угроза, которая, по его мнению, лежит в потере христианством своих натуральных основ. Это довольно сложная идея была впервые высказана Марселем в 1943 году. Марсель говорил, что в течение веков, почти тысячелетий, христианское развитие было отмечено слишком сильным упором на откровение, слишком сильным ударением на сверхприродном. Необходимо выработать новую христианскую антропологическую концепцию, где метафизика откровения объединилась бы с той до христианской и вокруг христианской благостью, которая неразрывно связана с сущностью не только христианина или предхристианина, но всякого человека. Ибо по Марселю сущность человека есть благость, а христианство есть развитие этой благости, ее совершенствование и ее завершение. Марсель считает, что в наше время одной сверхприродной мистикой христианства не обойтись. Иногда кажется, что он пугает читателя. Но это были страшные годы войны и разрухи. То, что он говорил тогда, сохраняет свою силу и сейчас. Марсель говорил: «Посмотрите, существует культура, мы не можем говорить о ней плохо, не потому что она наша или христианская культура, а потому что в этой культуре есть проявление человеческой благости. Сейчас мы стоим перед угрозой наступления той страшной силы, которая выметит культуру вместе с церквами, вместе со школами, вместе с больницами, вместе с искусством и литературой. Для спасения культуры нужно прежде всего не слепое действование, порожденное страхом, а часто и бессилием, а спокойная метафизическая, онтологическая уверенность в том, что осознание человеком благости своей человеческой природы в соединении с христианской философией может остановить этот угрожающий поток иррационализма и абсурда.